Продолжение главы 3. Космические цивилизации. Раздел Жи. Перспективы. О существовании космических цивилизаций пока по-прежнему неизвестно ничего конкретного. И все же проблема эта становится предметом исследований и планируемых экспериментов. В США и СССР прошли научные конференции, посвященные исключительно проблеме других цивилизаций и контактов с ними. Ясно, что вопрос о том, существуют ли вообще другие, остается фундаментальным. Кажется, что из-за отсутствия эмпирических данных выбор ответа на этот вопрос все еще зависит от личных взглядов, от вкуса ученого. Однако постепенно все большая часть ученых приходит к убеждению, что полная психозойская пустота космоса находилась бы в непримиримом противоречии со всем комплексом наших знаний о природе. Знания эти, хотя и не постулируют явно существование «других» в кавычках, но подводят к этому неявно, поскольку весь опыт науки требует признания явления астрогенеза, планетогенеза и, наконец, биогенеза нормальными процессами в космосе, то есть обычными типовыми явлениями. Поэтому получение опытных данных о том, что «других» в кавычках в наблюдаемой части метагалактики нет, как их можно получить и можно ли получить вообще, не играет роли. Означало бы не только крушение определенной изолированной гипотезы, гипотезы о специфической частоте появления жизни и разума в космосе, но стало бы с методологической точки зрения серьезной угрозой основным представлениям естествознания. Констатация такой пустоты была бы равнозначна тому, что опирающаяся на общепринятую в науке экстраполяцию непрерывность перехода от одних материальных явлений к другим, от возникновения звезд к появлению планет, от этого явления к зарождению жизни, ее эволюции и так далее, непрерывность, которая является нерушимой опорой всей науки, не имеет места в этом мире. Что, иначе говоря, где-то в самых общих законах природы, исследуемых и постулируемых нами, существует непонятный нам разрыв. Такая констатация потребовала бы пересмотра многих теорий, которые в настоящее время считаются общепринятыми. Приведу слова Шкловского, сказанные им в 1964 году на конференции в Бюракане. «Для меня величайшим подлинным чудом было бы доказательство, что никаких космических чудес нет. Только специалист-астроном может с ясностью понять значение того факта, что из 10 в 21 степени звезд, образующих наблюдаемую нами часть Вселенной, около 10 в 10 галактик, приблизительно по 10 в 11 звезд в каждой, ни одна не имеет вокруг себя достаточно развитой цивилизации, хотя процент звезд, имеющих планетные системы, должен быть достаточно высок». Один из молодых советских астрофизиков, Кардашев, выступая на упомянутой конференции, разделил гипотетические цивилизации на три типа, включив в первой цивилизации, подобной земной, использование энергии порядка 4 на 10 в 19 эр в секунду, во второй цивилизации, использующей энергии порядка 4 на 10 в 33 эр в секунду, в третьей суперцивилизации, которые овладели энергией своей галактики, то есть энергией порядка 4 на 10 в 44 эр в секунду. При этом время, необходимое для возникновения цивилизации первого типа, он оценил в несколько миллиардов лет на примере Земли. Переход от первого ко второму типу должен длиться всего несколько тысяч лет. Оценка, опирающаяся на темп энергетического прироста на Земле в течение последних веков. А от второго к третьему типу – несколько десятков миллионов лет. Последнее утверждение встретило критику других специалистов, ибо при таких темпах психогенеза практически все галактики должны были бы уже обладать своими сверхцивилизациями, вследствие чего небо служило бы ареной очень интенсивной звездоинженерной деятельности, кишело бы космическими чудесами, чего почти вне всякого сомнения не происходит. Следовательно, либо возникновение какой бы то ни было цивилизации – явление очень маловероятное, редкое, благодаря чему цивилизации возникают лишь в некоторых галактиках, и значит мы в нашей могли бы оказаться одинокими. либо же уровень технологического развития задерживает какое-то явление. Барьер или цепь явлений для нас полностью загадочных. Возможно, что эта загадка решается довольно тривиально. Так, например, мы об этом уже говорили, возможно, что пути развития общие до определенного момента, скажем, до такого, который примерно соответствует современному развитию цивилизации на Земле, в дальнейшем расходятся в виде целого пучка возможных вариантов, причем продолжать экспоненциальный темп развития может только небольшая доля процента всех стартовавших цивилизаций. Такой барьер развития, имеющий вероятностный характер, радикально отличается от каких-либо таинственных запретов, носящих печать фаталистического детерминизма. Подобное статистическое рассмотрение возвращает космосу его характер поля состязания и борьбы за дальнейший рост, борьбы трудной и небезопасной, но стоящей усилий. В то время как фаталистический взгляд на вещи означал бы вынесенный кем-то таинственный приговор, который не могут преодолеть ни наши эмоциональные, ни исследовательские стремления. Это решение в вероятностном, а не только в успокоительном плане, представляется в настоящее время наиболее правильным с точки зрения методологии. Мы можем сформулировать один общий вывод, справедливый почти на все 100%. Начиная с образования планет, которое, как мы знаем, является, скорее всего, типичным космическим процессом, сходство дальнейших процессов био, а позднее и психогенеза, и далее возникновение и развитие цивилизаций в каком-то месте исчезает, причем мы не знаем, то ли имеется один «порог», в кавычках, четко определяющий начало расхождения дальнейших путей развития, то ли это целое множество этапов, на которых последовательно суммируются отклонения от земной нормы. Статистический подход позволяет утверждать, что общее число планетных систем гораздо больше тех, на которых возникает жизнь. А этих последних, в свою очередь, больше, чем планет, на которых появляется цивилизация. И так далее, вплоть до этапа «увенчания» в кавычках цивилизации достижениями технологий, которые могут наблюдаться в космическом масштабе. По вполне понятным причинам ученые уделяют вышеприведенным гипотезам сравнительно мало внимания, концентрируя его в основном на физико-технических проблемах межцивилизационных контактов. В связи с этим важно отметить, по-видимому, лишь следующее. Во-первых, прогнозирование межзвездных перелетов человека, например, перелетов с помощью фотонных ракет, сейчас не является ни модным, в кавычках, ни теоретически разрабатываемым, поскольку анализ энергетического баланса, например, проделанный фон Корнером, показал, что даже использование аннигиляции материи в качестве «горючего», в кавычках, не разрешает чудовищной энергетической проблемы таких перелетов. Ибо количество материи, которую потребовалось бы аннигилировать для перелета из одной галактики в другую за «разумное» в кавычках время, порядка длительности человеческой жизни, то есть для перелета с околосветовой скоростью, имело бы порядок, равный массе нашей Луны. Поэтому в настоящее время считается, что подобные полеты не будут осуществлены даже в ближайшие столетия. Правда, указывали на то, что «околосветовая», в кавычках, ракета, может хотя бы часть дефицита своей начальной массы покрыть за счет космического вещества, которое при всей его разреженности для устройства, двигающегося с такой скоростью, является пригодным топливом. Кто знает, может быть, будут открыты и другие энергетические возможности. Во всяком случае, трудности на пути астронавтики носят характер, отличный от того, который, например, делает бесплодными попытки создать вечный двигатель. И даже доказательство того, что галактический корабль должен был бы иметь начальную массу, равную массе Луны, указывает лишь на ужасающие технические трудности, но не на принципиальную невозможность. Хотя бы потому, что существует Луна, и если бы какое-нибудь из будущих поколений очень заупрямилось, оно смогло бы отправить в указанный путь наш уважаемый спутник, который так услужливо предоставлен планетогенезом Солнечной системы. Во-вторых, задача, которая более всего интересует ученых, задача радиоконтактов, возможно и лазерных контактов, с иными в кавычках, требует для своей реализации, как оказывается, значительных материальных затрат. Сооружение большого количества приемных устройств для прослушивания космоса и, вероятно, передающих станций, поскольку, как это очевидно, если бы все цивилизации работали из экономии только на прием, то никто никого бы не услышал. Эти капиталовложения превышали бы даже затраты на современные эксперименты в области ядерной энергетики. Без сомнения, ученым потребуется сначала «воспитать» в кавычках целое поколение руководителей, которые согласятся достаточно глубоко залезть в государственные карманы, и притом для выполнения целей, столь подозрительно напоминающих традиционную научно-фантастическую тематику. Кроме материального, проблема радиоконтактов имеет и любопытный информационный аспект. Дело в том, что чем полнее используется при передаче пропускная способность информационного канала, то есть чем в большей степени устраняется избыточность сообщения, тем больше оно становится похожим на шум, и принимающий, не зная системы кодирования, практически оказывается перед огромными трудностями. Трудностями, касающимися не только декодирования приходящей информации, но даже и опознавания ее как информации вообще. В отличие от шума, создаваемого космическим фоном. Поэтому не исключено, что уже сейчас наши радиотелескопы принимают в виде шумов фрагменты межзвездных разговоров, которые ведут сверхцивилизации. Такие цивилизации для того, чтобы мы могли вообще их открыть, должны передавать также сигналы совсем иного характера, не использующие полностью пропускную способность канала связи, то есть специальные позывные, возможно, более простой, четко упорядоченный и постоянно повторяющиеся структуры. Поскольку такого рода позывные могут составлять лишь малую долю всей информационной передачи, сооружение большого количества специализированных приемных установок на Земле еще раз оказывается задачей большой важности и, как говорилось, большой стоимости. Таким образом, единственной загадкой, какую мы до сих пор еще не можем разрешить, остается отсутствие космических чудес. Отметим, что в этой проблеме, однако, кроется некий парадокс. То, что до сих пор предлагалось в качестве модели такого чуда, например, сфера Дайсона, по всей вероятности, мы об этом еще будем говорить, вообще никогда не будет реализовано. С другой стороны, известно, что много явлений, происходящих в галактиках и звездах, еще ждет своего объяснения. При этом никто из специалистов не спешит снабдить неизвестные процессы названием «космическое чудо». Одно дело придумывать такие феномены в духе сферы Дайсона, которые создали бы для нас, наблюдателей, выгодные условия для дихотомического решения проблемы. Альтернатива – искусственное, естественное. А совсем другое, на самом деле, вызывать процессы, которые являются более или менее побочным продуктом действующей звездной, нейтринной или, наконец, какой-либо кварковой энергетики. У гипотетической сверхцивилизации энергетика сама по себе не составляет специфической аппаратуры, предназначенной для сигнализации во Вселенной о существовании этой цивилизации. И, быть может, поэтому, как бы случайно, возникает своего рода камуфляж. То, что для тех представляет собой искусственное, мы будем истолковывать как созданное силами природы, насколько известные нам естественные законы позволят нам это. Не специалисту трудно представить, какие вообще трудности могут возникнуть в этом вопросе. Если бы мы обнаружили листок из письма, хотя бы написанного и на непонятном языке, и незнакомыми нам буквами, мы не сомневались бы, что это создано разумным существом, а не возникло естественным природным путем, без помощи людей. В то же время может оказаться, что одну и ту же последовательность звездного шума можно будет рассматривать и как сигнализацию иных, и как излучение неживой материи. Это уже произошло при истолковании спектров некоторых весьма отдаленных объектов. Кардашев, в противовес большинству астрофизиков, пытался отождествить эти объекты с сверхцивилизациями. Вероятно, правы были его оппоненты. И, наконец, последнее замечание. Для огромного большинства людей, в том числе и ученых, за исключением пока очень маленькой горстки заинтересованных специалистов, вся проблема других цивилизаций явно отдает фантастикой и, кроме того, что еще важнее, полностью лишена эмоционального аспекта. Большинство людей привыкло к картине населенной Земли и безлюдного, если отбросить сказки, космоса, как к очевидной норме, признаваемой единственно возможной. Поэтому, собственно говоря, мысль о том, что мы в космосе одиноки, не вызывает у людей впечатления сенсации, как воспринял ее Шкловский. Я уже цитировал его слова, с которыми полностью солидарен. Для полноты картины добавлю, что тезис о нашем одиночестве в космосе будет чудовищен, таинственен и поразителен для материалиста и эмпирика, а для спиритуалиста эта мысль будет чудесной и успокаивающей. Это касается даже ученых. В нашей каждодневной жизни мы привыкли к тому, что только люди принадлежат к избранному классу разумных существ. Существование же иных, с которым естествознание не только выражает согласие, но которое, как мы уже говорили, оно и постулирует своими многочисленными следствиями, носит для нас весьма абстрактный характер. Этот антропоцентризм не может так быстро уступить место какому-то галактоцентризму, что тем более понятно, поскольку людям до сих пор трудно сосуществовать на одной планете. Поэтому рассуждения о космической солидарности легко приобретают характер какой-то безответственной или сказочно-иронической фантазии, к которой кучка чудаков хочет склонить жестоко перессорившихся между собой землян. Я отдаю себе в этом полный отчет и не призываю к исправлению школьных учебников в духе представленных здесь мыслей. Тем не менее, мне кажется, что во второй половине 20 века трудно быть полноценным человеком, не задумываясь хотя бы иногда о до сих пор нам неизвестных других разумных существах, к сообществу которых принадлежим и мы сами. Авторское примечание к главе. Одним из следствий теории октуплетов, вносящей порядок в прежний хаос элементарных частиц, служит постулат о существовании особых частиц, которые Гелман назвал кварками. Кварк – ничего не значащее слово, придуманное Джоном Джойсом. Оно встречается в его романе «Поминки по Финнигану». Согласно теории октуплетов, все элементарные частицы слагаются из кварков, частиц значительно более тяжелых, чем протон, и обладающих в связанном состоянии огромным дефектом массы. Несмотря на интенсивные поиски, до сих пор не удалось обнаружить гипотетические кварки в свободном состоянии. Некоторые исследователи склоняются к мысли, что кварки – всего лишь полезная математическая фикция. Примечание чтеца. В настоящее время, 2010 год, существование кварков никем не отрицается. Экспериментально подтверждено существование 6 типов кварков, измерены их массы, спин и другие квантовые числа. Разработана соответствующая теория – квантовая хромодинамика. Конец примечания.